Девятый хозяин. В сравнительно небольшом, вытянутом как пенал кабинете на седьмом этаже высотного здания на Смоленской площади, Примаков был девятым хозяином. Общего между сменявшими друг друга министрами было немного. Но обстановка в кабинете почти не менялась. Возможно, из скромности, возможно, из суеверия. Только ремонт затеешь, тут тебя и уволят. Министры на внутренней перестановке в кабинете не решались. Мебель скучная, канцелярская, большой стол, крытый зеленым сукном. Сбоку приставка с традиционным набором телефонов. Внутри министерские, обычные городские, два аппарата правительственной связи, АТС-2 для разговора с чиновниками средней руки и более важный АТС-1, это уже для министров и некоторых заместителей. Массивный аппарат междугородной ВЧ-связи. Можно поговорить с губернаторами, командующими военными округами, начальниками местных управлений Федеральной службы безопасности и послами в бывших социалистических странах. И, наконец, признак принадлежности к узкому кругу высших государственных чиновников – аппарат, на котором две буквы – СК, спецкоммутатор. За столом дверь в комнату отдыха. Откуда и появился Примаков, когда я к нему пришел. Я спросил его. «Вот вы оказались в кабинете министра иностранных дел, сели в это кресло и сказали себе, ну, теперь я, наконец, сделаю то, что давно хотел осуществить». Примаков покачал головой. «У меня не было такого чувства. Я не стремился стать министром, чтобы что-то такое осуществить. Может, это черта моего характера? Я работал до этого и в «Правде», и на радио, потом был в Академии наук, руководил двумя крупными институтами и в Верховном Совете, и где бы я ни был, мне везде казалось, что я работаю на очень важном участке, ну и в разведке, конечно. Так что это не было целью всей жизни — стать министром иностранных дел. Но я пришел сюда не как новичок. У меня был опыт, и я стал работать без раскачки. Чего бы вам хотелось добиться на посту министра? Может быть, это нечто недостижимое? Тогда о чем вы мечтаете? Нет, все достижимо. Я считаю, что задачи, которые мы решаем, вполне посильны. Задачи ставит президент, решаем мы вместе с коллегами. У нас очень дружная команда работает во главе министерства. Мы все единомышленники. Мы хотим облегчить стране решение всех внутренних проблем. А это можно сделать только одним путем, сохраняя Россию в качестве великой державы, одним из главных игроков на международной арене. Мы стремимся к этому, и кое в чем нам это удается. «Вот вам пример», — говорил Примаков. «Разве не радостно, что в то время, когда мы вынуждены просить различные кредиты, с нами считаются в международных делах, и от нас очень многое зависит, и все понимают, что нами пренебрегать нельзя». Разве этот контраст не важен для страны, для того, чтобы наши люди сознавали себя гражданами великой державы? Так что кое-чего можем добиться. Какие направления во внешней политике вы считаете для себя главными? «Я бы не формализовал цели», — отвечал Примаков. «Философия внешней политики для России состоит в том, чтобы защищать национальные интересы государства, но при этом сделать все, чтобы не сползать к конфронтации. Кончилась холодная война, и кто-то думает, что мы проиграли. Я так не думаю. Демократическая Россия холодной войны не проиграла. Поэтому мы не можем себе позволить быть ведомыми в международных отношениях, идти за единственной сверхдержавой и любой ценой добиваться принятия в цивилизованный мир. Отнюдь нет». Я считаю это неправильным. Безусловно, нам нужно выправить отношения с бывшими противниками по холодной войне, переведя эти отношения в разряд партнерских. У нас огромное поле совпадающих интересов. Есть новые опасности, против которых мы должны бороться вместе. Все это так. Но давайте поговорим о цене. Если мне скажут, вы должны, вопреки вашим интересам, вашему видению ситуации, вопреки общественному мнению вашей страны, повторять то, что предлагает НАТО, я на это не пойду. Вопреки всему, я действовать не могу. Евгений Максимович, общественное мнение имеет для вас значение при формировании внешней политики? Мы, конечно же, учитываем. Не можем не учитывать общественное мнение в определении внешней политики, сказал тогда Примаков. Я поддерживаю контакты с руководителями парламентских фракций, я выступаю перед фракциями, комитетами Думы. Мы не можем проводить линию, которая противоречит общественному мнению».